Может, уступишь, я пару мышек накину, а? Амурза: не знаю, сам читать хотел. Ну, разве если 5 накинешь? 5, побойся бога, это у меня мышь жирная, за 1,5 идет. Ну, покажи. Так и сторгуются. А все Мурзе навар. Оттого-то у них и рыло толще, и изба выше. А у Медикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба махонькая.